Глава 93. Щит. Видим в мире, что люди в битве щитом себя от стрел вражьих охраняют. Христианин, наша жизнь не что иное есть, как битва, и битва против различных врагов. Битва против дьявола и ангелов его. Битва против плоти со страстями и похотями. Битва против злого и враждебного мира. Битва против лжебратьев, битва против тайных и явных врагов. Битва непрестанная и страшная. Каким щитом нам от стрел врагов наших защищаться в страшный день? Святое Божие Слово указывает нам на веру и имя Господне, и всех святых примеры показывают это. И все истинные христиане в день скорби своей к этому щиту прибегают и тем защищаются от лица вражьего. Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях, постигших нас. Посему не убоимся, когда будет трястись земля и горы двинутся к середине морей. Псалом 45. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавил их. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не оставались в стыде. Псалом 21. Господи, ты нам прибежище в рот и рот. Псалом 89. Этим щитом, как крепкой стеной, защищались праотцы наши, Авраам и Исаак и Иаков, как написано о них. Не позволил людям обижать их и обличил за них царей. 1 Паралипоменон, 16-21. Под этим щитом сохраняем был Иосиф, душою и телом прекрасный, и метаемые в него стрелы искушений и напастей ничего не сделали. Этим щитом защищался Израиль, вышедший из Египта, защищался от врага и мучителя своего, гонителя фараона, и от встречающихся на пути и восстающих врагов. Под этим щитом сохранялся от многоразличных врагов, живя в земле обетованной. «Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас, то вода потопила бы нас». Псалом 123. Им сопротивлялся и святой Давид, царь Израиля, всем врагам своим, как сам о себе говорит. «Все языцы обыдошемя и именем Господним противляхся им, обышедше обыдошемя и именем Господним противляхся им, обыдошемя, яко пчелы сот, и разгорешися, яко огонь в тернии, и именем Господним противляхся им». Псалом 117. Под ним сохранились пророки, апостолы, святители, мученики, преподобные, пустынники и все святые, от века угодившие Богу. Сохранились во многоразличных искушениях, бедах, напастях, мучениях и страданиях. Под этот щит, безопасный и непобедимый, и ныне истинные христиане прибегают, и им, защищаясь от лица вражьего, дерзают и поют прекрасную песнь. «Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбях» и так далее. «Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова» — Псалом 45. «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». К Римлянам 8, 31-32. Дерзает и торжествует над всем адом и силой вражеской святой Павел, боголюбивая душа. Возлюбленный христианин, сатана и все злые духи его неукротимую ярость против человека, а тем более против истинного христианина, имеют, и как звери в ночи обходят его невидимо и многоразлично восстают на него и стараются погубить его, то сами, то через ложных христиан и прочих злых людей, служителей своих. К кто бы от наветов и стрел их мог сохраниться, если бы не Господь щитом благости своей и кровом благодатных крыл своих не защищал его? Воистину, в одну минуту погиб бы. Воистину, то, что святой Давид воспел о ветхом Израиле и о защите и покровительстве его. «Если бы не Господь бы был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был в нас, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас. Когда возгорелась ярость их на нас, вода потопила бы нас». То приличествует новому Израилю, христианам. Воистину, живых поглотили бы нас враги наши, если бы не был Бог с нами и не хранил бы нас. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Псалом 123. Отсюда видим, как суетна надежда на все, кроме Бога. Какая гнилая опора всякий человек и ложный щит на всякое создание. Поэтому все оставив, к этому надежному и необоримому щиту прибегаем. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Псалом 117. Пусть иные защищают себя хитростью и хитросплетенным словом, иные золотом, серебром и прочим своим сокровищем, иные саном и высокими своими титулами, иные ходатайством князей и вельмож, иные другим, чем хотят. Но все, чем не защищают себя, все ложный и гнилой щит, обманет надежда их. Мы именем Господним защитим себя и не посрамимся. Смотри, христианин, будь только Божий, и имя Господне защитит тебя от всех вражьих наветов. Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь утверждение мое и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, помощник мой, и уповаю на Него, Защитник мой и рог спасения моего, и заступник мой. Хваля, призову Господа, и от врагов моих спасусь. Псалом 17. «Если и пойду посреди тени смертной, не убоюсь зла, потому что Ты со мной». Псалом 22. «Ты прибежище мое от скорби, объявший меня, радость моя, избавь меня от окруживших меня». Псалом 31. «Ты помощник мой, Тебе пою, ибо Ты заступник мой, Боже мой, милость моя». Псалом 58. Когда христианин в благодати Божией и в помощи и защите Вышнего находится, тогда хотя бы все злые люди, весь свет, весь мир, все дьяволы и ад двинулись и восстали на него, и все беды и напасти в мире случающиеся окружили его, ни в чем не преуспеют. Так как Бог сильнее всех, ибо Он во всемогущей Своей деснице держит его, защищает и сохраняет его. Не бойся, благочестивая и боголюбивая душа. Он избавит тебя от сети ловца и от мятежного слова, и под крыльями его будешь безопасен, щитом оградит тебя истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящей днем, бедствия, постигающего ночью, болезни и полуденного беса. Падет подле тебя тысяча и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Псалом 90. О чем и весь этот псалом учит.